Шаги в сторону. С дороги она позвонила Абрамсону и велела забрать ее у метро. Мишка жил недалеко, у площади Восстания, поэтому приехал довольно быстро. Опустив стекло, он высунул из машины кудлатую голову и помахал рукой. «Я тут! Прыгай!» Она села рядом. Мишка потянулся и чмокнул в щеку. Веселые семитские глаза блестели. Что-то не похож он на страдальца. Хотя вон синяк на щеке и царапина за ухом. «Ты чего, как лягушка препарированная?» — спросил Мишка, вглядевшись в ее лицо. Она отвернулась, и он сразу догадался. «С Тонечкой своей поругалась!» Лига обозлилась. «Прекрати его так называть!» «Да его все так называют! Ну и что? А ты не называй!» «Ну хорошо!» — примирительно сказал Мишка, разворачиваясь на кольце. «Скажи тогда, куда мы едем и что нам дадут?» «Мы едем за помощью к папиному другу, и, надеюсь, нам ничего не дадут. Ни срок, ни просто по башке», — пытаясь успокоиться, ответила Лига. «Уверена, что смогут помочь?» «Мне нет. Тебе — да». «Так, значит, поссорилась все-таки». «Из-за меня?» «Нет». «Вот только не надо мне врать. Я тебя, гусыня перепончатая, знаю наизусть, как клятву пионера». Лига перестала шмыгать носом и посмотрела на него удивленно. «Почему?» «Что почему?» «Почему перепончатая?» Мишка фыркнул и наморщил рыхлый еврейский нос. «Ты что, не в курсе?» «У гусей на лапах перепонки, ну, чтобы в воде плавать». «И как это связано со мной?» — продолжала допытываться она. «Да никак, черт! Че ты привязалась? Лучше скажи, где тут припарковаться можно?» Лига посмотрела в окно. Быстро они приехали. «Стану, где придется!» Не дождавшись ее ответа, решил Абрамсон и зарулил на стоянку с табличкой «Только для служебных машин». Они вылезли, каждый со своей стороны, и задрали головы, оглядывая здание. «Вот что у нас умеют, так это народ дурить. Посмотришь на этот милый особнячок и представишь себе литературный салон или музей какого-нибудь дворянского быта. Зайдешь, не подумав, а тебя цап-царап. Не успел по сторонам оглядеться, а тебе уже дело сшили». Лига молча кивнула и пошла к двери. Мишка посмотрел на унылую спину и покачал головой. «Бедная белка! Все-то на тебе ездят, как на гужевой лошади. Или, правильно, на тягловой. Латышская упряжка, вот она кто! Существует в единственном экземпляре. Тонечка, хомяк мелкотравчатый, совсем ее заездил. А теперь еще и он сам, лось сахатый, сел подруге на шею со своими проблемами. И попылил». Мишка потряс головой и, забежав вперед, открыл перед Лигой тяжелую дверь. Они дошли до проходной и оттуда позвонили Звягинцеву. Пока им выписывали пропуска, Лига все катала свои невеселые мысли. Как она сможет уехать теперь, когда отношения с Антоном ужасно испорчены? Она же с ума сойдет в этой межитне! «Проходите», — сказал дежурный, нажимая кнопку. Они поднялись на третий этаж и по гулкому коридору добрались до кабинета полковника Звягинцева. Анатолий Иванович сидел за столом и разговаривал сразу по двум телефонам. «Да, да, конечно, все понятно, хорошо. Нет, так не пойдет, ничего не понял. Как так, не удалось?» — говорил он, поворачивая губы то в одну, то в другую сторону. Увидев оробевших молодых людей, он кивнул им, показав глазами на стулья у стола, и, продолжая вертеть губами, проговорил еще минут пять. Потом положил обе трубки и сразу взял третью. «Зайди ко мне, Костя!» Через секунду в кабинете появился молодой мужчина в форме и вытянулся перед Звягинцевым во фрунт. «Не проверяющие, не бойся, это как раз потерпевшие!» Мужчина сразу расслабился, вопросительно посмотрел на полковника и сел. «Давай послушаем, что у них за проблемы, и постараемся помочь». Слушали внимательно. Молодой, которого им так и не представили, что-то пару раз черкнул на маленьком листочке бумаги, который вынул из кармана. Выслушав до конца, он снова вопросительно взглянул на начальника и слегка пожал плечами. Лига решила, что сейчас им откажут, и взяла Мишку за локоть. «Ну что ж», — сказал Анатолий Иванович. Молодой неторопливо убрал бумажку в карман. «Все понятно, как дважды два. Дело это не совсем по нашему профилю и не нашего масштаба, но мы вам, Михаил, поможем». Зазвонил телефон. Полковник Звягинцев поднял трубку и приложил ее к уху. «Капитан Мальцев займется этим немедленно, потому как проблема не терпит отлагательств. Правильно я понял?» Спросил он, слушая, что говорят по телефону. Они кивнули, как китайские болванчики. «А мне что делать?» — решился спросить Абрамсон, незаметно вытирая о штаны вспотевшие руки. «А вам лучше отправиться домой и пару дней побыть там. Никуда не ходить, никому не звонить». «А как я узнаю, что... ну...» «Мы вам сообщим». Неожиданно низким бархатным голосом сказал не произнесший до этого ни слова капитан Мальцев. Мишка и Лига посмотрели на него, словно только что увидели. Звягинцев прищурился и взглядом отпустил капитана. Тот молча поднялся и вышел. «Интересный народ работает в следственном комитете. Как говорится, больше дела, меньше слов». «Лига, дочка, прости, что сейчас нет времени с тобой как следует пообщаться». «Я понимаю, дядя Толя». «Мы сделаем так. Будем на связи. Скоро мне в отпуск. Созвонимся и договоримся встретиться. Буду рад поговорить без спешки. Лады?» Лига кивнула и улыбнулась. Звягинцев ответил такой же мягкой улыбкой. «Ну, а если что, набирай меня немедленно. В любое время суток. Поняла?» «Поняла, дядя Толя. Спасибо вам за все». «Спасибо скажешь, когда я тебя рыбой копченой угощу и 100 грамм налью. Или ты не пьешь по малолетству?» «Да какому малолетству? Мне 30 уже». «Я и говорю, по малолетству». «Ну ладно, ребята, идите. У меня проверка на носу, надо перышки почистить». Они вывалились из подъезда и быстро юркнули в Мишкину машину. Велено же никуда не ходить. «Ну, что скажешь?» — спросила Лига, пытаясь пристегнуться. «Крутяк!» — восхищенно произнес Мишка, заводя машину. «Пришел, увидел, решил. Вот как работать надо. Не то, что мы». «Тебе Звягинцев понравился?» «Мне кажется, эта категория тут не годится. Понравился, не понравился. Для девушек. Тут как-то по-другому». Мишка почесал живописно спутанные кудри и повернул на Невский. «Как по-другому?» Лига все дергала ремень. «Слушай, хватит беситься!» — не выдержал Мишка. «Пристегнись уже!» Она послушно защелкнула ремень и, насупившись, отвернулась. «Ну вот!» «Теперь еще обижаться будет, сурикат общипанный!» Разозлившись, Абрамсон крутанул руль так, что ее мотануло в сторону. Она ухватилась за ручку двери, но промолчала. «Короче, твой полковник меня впечатлил. Но сейчас не об этом. Меня раздражает, что ты бесишься из-за своего мужа. Я не бешусь. Бесишься? Нет! Коза непарнокопытная! Сам дурак! Все равно не умеешь обзываться, поэтому лучше все расскажи старшему товарищу. Он позволит тебе обрыдать свою новую жилетку». Лига еще немного помолчала, а потом, наконец, сдалась. «Антон на меня злится. Я не знаю, как смогу уехать. Боюсь, что испорчу отношения с ним. А не поеду, совесть замучает. Я нужна Инте». Они перескочили через обводный канал и помчались в сторону Пулково, а Лига даже не заметила. «Мы с сестрой вдвоем остались, сам знаешь. Помочь ей некому. Но как оставить Антона? Все-таки он для меня самое главное в жизни». «Да, выбор эпохальный. Ничего не скажешь». Мишка саркастически хмыкнул. «Ну ты же не навсегда уезжаешь, а на несколько недель. Отпуск на месяц взяла? Ну вот, за месяц твой муженек соскучится, оголодает, завалится грязным бельем и, поверь, встретит тебя с распростертыми объятиями. Я в Межитне вся издергаюсь. Да ладно! А где, кстати, эта Межитня находится? Далеко от Риги? 70 километров, по-моему. А народу там сколько? 300 человек или чуть больше. Безлюдье, короче. Ну а что там вообще есть? Дворец 18 века, а в нем отель. Да ты чё? Отель? А кому надо в нем селиться? Там места красивые, исторические. Антон говорил, связаны с Бероном или Павлом Первым, не помню. А как насчет любви к русским? О, все местные как один русофобы. Это Инта уже заметила, хотя живет всего месяц. Мишка сделанным испугом растопырил глаза. А тебя случайно не съедят? Ты же к ним из России припрешься. А я никому не скажу. Буду сидеть тихо, как мышка. Не сомневаюсь. Да уж, безлюдье, безделье и скука смертная. Примерно так. Правда, есть еще двое племянников. Бандиты еще те. Буду с ними возиться, пока Инта ищет работу. Ну и утешать ее. Я, конечно, с ней не часто встречался, но ты всегда говорила, что она у тебя вся такая деловая и боевая. Так и есть. Всегда была сильной и самостоятельной, в отличие от меня. Но предательство мужа, даже не знаю. Может, все произошло слишком неожиданно, и ей просто нужно прийти в себя, устроиться на работу, и жизнь наладится. А что она в этом захолустье делает? Там у нас полдома от тетки осталось. От мужа она съехала, так что это был единственный вариант. Я вообще ее к себе звала, у нас квартира большая. Но она сказала, что пока там не закончит, никуда не поедет. Развод? Пока не знаю. Главное ее поддержать и успокоить. Белка-утешительница, одним словом. Перспектива. Главное, постарайся поскорее вернуться. Сама хочу, но... Как получится, одним словом. А куда мы, кстати, едем? Да решил покатать тебя, а тут и какая-то смурная и колючая. Как ежик задрипанный, поинтересовалась она. Хуже, как дикобраз длиннохвостый. Они что, самые злобные? Самые глупые. Все их обижают и используют. Особенно мужья. Миш, ну хватит уже меня третировать. Я и так сама не своя. Да ладно, прости. И, кстати, спасибо за помощь. Как это у тебя получается? Когда дело касается других, ты горы свернешь. А если речь о тебе, просто инфузория туфелька. Не люблю обижать людей. Ссориться и качать права тоже. Да, это всем известно. Поэтому на тебе ездят все, кому не лень, включая меня, грешного. И за это прошу меня простить. Мишка, я для тебя... Ты знаешь. Знаю, конечно. Потому и не могу удержаться, чтобы не попользоваться твоей евангельской добротой. Обещай, что вернешься на факультет при первой возможности, трясогузка моя перелетная. В этом можешь не сомневаться. Только не говори, что все дело в Тонечке. И в тебе тоже, мой настойчивый друг. Тогда, может, заедем в паб на Садовой? Мишка, ты дурак. Тебе же Звягинцев велел из дома носа не показывать. Ой, точно, забыл. Мишка мотнул кудрями. Тогда куда? Лига длинно вздохнула. Домой, Мишка, домой. Мне же собираться надо. Послезавтра вылетаю в Ригу. Проводить? Мишка! Ой, опять косякнул, пискнул Абрамсон. Ну ладно, все равно муж твой попрется провожать. В этом Лига как раз не была уверена. Она вообще не надеялась, что Антон ждет ее возвращения. Обычно после ссор он уезжал к родителям в Купчино и отсиживался там до тех пор, пока изнемогшая от чувства вины и раскаявшаяся жена не приходила к нему на работу, чтобы уговорить вернуться. Через час или два он давал себя уломать и возвращался в лоно семьи победителем. Сценарий ни разу не менялся. Мысль о том, что муж оставил ее одну перед отъездом, просто прибивала ее к земле. А если она не успеет с ним объясниться, вернется ли он тогда вообще? Антон такой чувствительный и гордый. Он ни за что не приедет мириться сам. Что ей тогда делать? Как жить? «Белка, ты тюлень бесхребетный, вот честное слово. Да твой Антон просто заласканный и обнаглевший абьюзер». Неужели она говорила вслух? Вообще с ума сошла. «Мишка, ну прошу тебя, не надо. Не хватало еще с тобой поругаться. Я просто люблю мужа и хочу жить с ним. Это тебе понятно?» Она вдруг заплакала по-детски горько и громко. Мишка срочно свернул к тротуару, затормозил и остановился. Веселые кудри жалостливо повисли над сразу ставшими очень виноватыми, карими глазами. «Ну, прости меня, барана, безрогого, слышишь? Ну, белка! Ну, чего ты ревешь белугой болотной? Я не хотел! Я просто тупой овцебык! А ты, белочка пушистая, ласточка весенняя, козочка горная, ну... Как еще? Лисичка-сестричка, зайка-поскакайка, мышка-нарушка, лягушка-квакушка!» Лига всхлипнула и хмыкнула сквозь слезы. «На Мишку сердиться невозможно!» «Ну вот видишь, реветь не надо!» Вынув из упаковки влажную салфетку, он вытер Лиге щеки и нос. «Высморкайся!» Она послушно высморкалась. Мишка тронулся с места. «Хочешь, я буду звонить тебе каждый день. Если все будет плохо, сам прилечу и... эвакуирую тебя из этого латышского крыжопля!» «Звони!» — согласилась Лига, и ей почему-то стало легче. Мишка довез ее до дома, и в сотый раз, выслушав наказ никуда не ходить и никому не звонить, отбыл к себе. Лига поднялась на четвертый этаж и открыла дверь квартиры. Прислушалась. Тихо. Страшась, что сбылись ее худшие предположения, она сбросила туфли и побежала по квартире. Так и есть. Никого. Трясущимися руками она достала сотовый и набрала номер мужа. Телефон был отключен. Она позвонила еще раз 5, прежде чем поверила в то, что Антон обиделся окончательно и бесповоротно. «Ну и что теперь будет?» Она села и тихонечко завыла. Утро застало ее спящей на кресле в неудобной позе. Ноги затекли, скрюченное тело ныло, рука, на которой лежала голова, вообще онемела и перестала слушаться. Лига кое-как выпрямилась и сразу вспомнила все. Антон ее бросил, обиделся и ушел. Мобильник она по-прежнему сжимала в руке. Вдруг муж на связи. Телефон отозвался женским голосом, сообщившим, что абонент временно недоступен. Временно. В этом слове теплилась надежда. Весь день, собирая чемоданы, заодно наводя порядок в квартире, она звонила мужу. Безрезультатно. Вечером, не выдержав телефонного молчания, уже было собралась ехать в Купчино и не поехала. Поставила доверху набитый вещами чемодан у двери, пошла в спальню и легла спать. Завтра утром ей надо уезжать. Надо.